Глава 22. Повелитель теней. Мой череп раскололся надвое. От лба до затылка кость дергала, словно в голову воткнули железные крючья, тянущие меня во все стороны разом. Из-за этих ощущений мне захотелось, чтобы они убили меня уже наконец. Шипящие шепотки раздавались вокруг меня, доносясь будто через толстую дверь. Я сосредоточился на них. Боль была столь сильна, что мне дико хотелось позвать на помощь. Слова не приходили, но мои веки затрепетали. Ресницы слиплись, и я не сразу смог моргнуть, ощутив прохладный воздух. Темнота тянулась до бесконечности. Если бы не несколько золотистых огней фонарей, я мог бы решить, что очутился в сырой яме. Воздух здесь был холодным. Где бы это здесь ни было... И заднюю стенку горла обжигал легкий привкус плесени. «Многого не жди», — сказал один голос, глубокий и низкий, — ответила женщина. «Он бился за нас. Краткий миг ясности. Будь готова. Вот и все, что я имею в виду». Я потянулся за ножом, что был пристегнут в ноге, но моя рука замерла. В кожу впивалась веревка. Горячая кровь загустела в моих венах. Мне связали запястья. Я резко открыл глаза. Меня поместили в какую-то хижину из веток и шкур. Импровизированная кровать подо мной состояла из стопки свернутых кроличьих шкурок. Значит, я пленник, но кто-то позаботился о моем комфорте. В мои сегодняшние планы кандалы не входили. Я рывком сел, игнорируя яркую вспышку боли в голове, и потянул за запястья, привязанные к толстой ветке над головой. Я подобрал колени к груди, готовый пнуть ветку ногой. Перебить ее надвое, сделать что угодно, но замер, услышав голос. «Так ты ничего не добьешься, только запястье себе сломаешь». Мои плечи вздымались от резких встревоженных вздохов, когда я посмотрел из-под руки. «Лука?» Лука усмехнулся и опустился возле меня на колени. «Прости, друг мой, мы не знали, не схватишься ли ты за ножи, как проснешься, так что заперли тебя, как собаку. Ты ублюдок, не сомневаюсь». «Мой отец сейчас жалеет, что это не так». «Ивар». При упоминании лорда-магната голова зазвенела. «Берег, скитгарды, дымный запах крови». «Теперь припоминаешь, что случилось?» — мягко спросил Лука. «Я боролся против лорда-магната». Я нахмурил лоб. «Нет, я был похищен». Я потянул руки вниз с достаточной силой, чтобы веревка обожгла кожу. «Освободи меня и верни!» Слова увяли. Желание вернуться в Черный дворец было таким же слабым, как треснувшее стекло. Жжение, призывающее меня уступить и подчиниться моему лорду-магнату, пришло, затем отступило и снова наросло. Если я раньше считал сумятицы хаоса в своей голове болезненной, но теперь не мог четко выделить ни единой эмоции. Лука хлопнул меня ладонью по плечу и слабо улыбнулся. «Если ты мне еще на минутку доверишься, то мы сможем забрать у тебя эту боль». «Я заберу у тебя эту боль. Воровка, Малли, она все твердила мне это». Мои глаза округлились. «Та женщина, лорд Штром, их должны были казнить». Челюсть Луки дрогнула. «Да, знаю. Ты прорвался ради них». «Проклятье!» Я застонал и поморщился, когда в голове вновь вспыхнул огонь. «Я предатель. О, мы все такие. И быть по эту сторону баррикад лучше». Женский голос вновь распахнул мои глаза. Я отодвинулся в сторону, когда эти пронзительные зеленые кошачьи глаза мне подмигнули. «Пекло, это была...» «Ты! Я видел тебя у Черного дворца! Козлятница!» Она пихнула Луку в плечо, когда тот захихикал. «Даже не думай. Козлятница!» «Теперь твое новое имя, Тов». Она снова посмотрела на меня. «Я принесла тебе травы, чтобы облегчить головную боль». Я застыл, помечая ее и изучая, пока она ставила рядом со мной корзинку мешочков и флакончиков. Она больше не выглядела, как козопаска. Она была одета в черную тунику, до зубов вооружена ножами и кинжалами, а ее глаза и подбородок были подведены черной сурьмой. Отведя полог и пригнув голову, внутрь скользнул еще кто-то. Я сглотнул желчь, завидев его серебряные глаза. Раум не был скитгардом, и, по правде говоря, он казался весьма довольным тем, какую реакцию у меня вызвало его лицо. «Утречка, дорогуша!» — — сказал он. — Долго же ты спал? Мне бы хотелось, чтобы все вернулось на круги своя. — Так мы готовы? Раум перебрасывал нож из руки в руку. Жест угрожающий. Я бы и сам таким вполне мог пользоваться. Но меня он не нервировал. Раум делал это, чтобы дать работу рукам, и я не знал, откуда мне это известно. — Лука, — сказал я, — больше никаких утаек. Скажи мне правду. Лука перенес вес на другое колено и взглянул на Раума. Еще один оборот ножа, и Раум кивнул. «Ник говорит, пора. Он достаточно открыт». Вновь повернувшись ко мне, Лука 2 секунды удерживал мой взгляд. «Кейс, я скажу тебе кое-что и умоляю сразу все не отметать». «Это я, Кейс. Мы всегда доверяли друг другу, и у меня нет причин лгать тебе сейчас». Я мрачно посмотрел на него. «Рассказывай. Тебя заставили забыть кое-что о твоей жизни, Кейс. Лорд Штром...» Лука помедлил и прочистил горло. «Он послал тебе записи о месмере памяти, потому что он существует. Ивар, он может манипулировать воспоминаниями, и он исказил твои». В горле тут же комом встал инстинкт отмахнуться от него. Я сжал кулаки и заставил себя сидеть тихо и слушать. «Представь, что по твоему истинному прошлому расползлась болезнь», — продолжал Лука. «Она скрывает правду, пожирает ее, заставляя хереть, пока та не умрет. Вот что месмер Ивара делает с тобой. Он может снова притянуть тебя к себе, если ты начнешь слишком сильно задаваться вопросами». Желудок сжался. Там, на берегу, он что-то сделал со мной или начал делать. Я помню, как что-то впилось в мой мозг. Помню зуд, который я не мог объяснить. Лука понизил голос. Но есть и другие таланты. Мы зовем их ворами памяти. Этот талант, как мы считаем, может забрать зараженные воспоминания, оставив только правду. Твою правду, Кейс. Никаких вопросов, никакой путаницы. «Это безумие», — сказал я, прежде чем дал себе шанс хоть что-то обдумать. «Правда? А может, это объяснит, почему в твоей жизни так много несостыковок? Почему я здесь, в бегах, вместо того, чтобы быть со своими в Черном дворце? Не объяснит ли это, почему воры...» — он махнул рукой на козлятницу и Раума, «Смаск аф Аска ни разу с той ночи не попытались навредить Ивару. Они были сосредоточены лишь на тебе». «Я с ними никак не связан». Я пристально разглядывал козлятницу и Раума. «Воры. Они были частью гильдии». А я оказался к этому слеп. «Весь маскарад Аски — это твой чертов план, любовь моя!» Раум похлопал меня по щеке, рассмеявшись, когда я нахмурился. «Ты сможешь это вспомнить, — сказала женщина, — если захочешь. Ты сможешь вспомнить, что ты повелитель теней и один из кривов». Я поймал ее взгляд. Это имя глубоко врезалось в грудь, меня яростно и сильно тянуло отвернуться от них. Но впервые за многие недели это желание не царапало мне позвоночник и было больше похоже на идею, не до конца оформившуюся в голове. «Довериться?» — я перевел взгляд на Луку. «Ты хочешь, чтобы я тебе в этом доверился?» «Еще немного, друг мой. Ты планируешь что, влезть мне в голову?» «В некотором роде», — сказал Лука. «Но это скорее для того, чтобы вернуть на место утерянное, принести тебе облегчение». Лука сунул руку в карман и вынул моток бечевки. Я поморщился, когда он намотал бечевку на пальцы, и стал виден кулон. Деревянная роза. «Забрал это из твоей комнаты, прежде чем покинул дворец», — сказал он. «Почему она что-то значит для тебя, Кейс?» Мышцы челюсти задергались. «Я не знаю». «Но ведь значит...» Он не стал дожидаться ответа и продолжил. «Вот такие вот вопросы мы снова тебе и дадим». «Так доверишься ли ты нам еще ненадолго?» «Нет, я не хотел никому доверять. Я хотел раствориться в своих собственных тенях и чтобы меня оставили в покое до конца моей жалкой жизни. И все же что-то заставило меня поднять свой месмер против Ивара. Видя, как воровку прижали к земле, положив ее голову на плаху, я испытал всепоглощающую панику, которую никогда не испытывал». Пару мгновений я был готов вынуть сердце из своей груди, чтобы ее уберечь, чтобы спрятать ее. А еще там был лорд Штром, аристократ, который отдал свою чертову жизнь, чтобы защитить ее, потому что он верил, что она королева. Теперь это сбивающее с толку притяжение к той женщине превратило меня в предателя, убийцу, человека без прошлого, без дома. Я покачал головой. Слишком много частностей не имели смысла. Я снова поднял глаза на Луку. «Если ты уничтожишь мой разум или сделаешь все еще хуже, пообещай, что убьешь меня». Он вскинул брови. «Я серьезно говорю», — настаивал я. «Я больше не могу жить в этом безумии». «Значит, ты позволишь нам помочь тебе?» Его рука легла на мое плечо и сжала его. Мой разум боролся с идеей довериться здесь хоть кому-либо, но сердце понукало пойти за ними, поверить, пусть даже всего на миг. Я коротко кивнул Луке. Раум и Лука быстро избавили меня от веревки вокруг запястий. Я выбрался из хижины и пошел за ними в кусты. На другой стороне стояли старые лачуги и хибарки, оплетенные лозами и сухими ветвями. Высокие ивы развесили свои лиственные пальцы над старым рассохшимся мостом. В 20 шагах через лес к облакам точно острые зубы тянулись руины. Это было унылое место. Здесь было мирно, как дома. Когда мы ступили в забытый городок, из каждого угла начали материализовываться люди. Большинство лиц было мне незнакомо, но в мозгу закипело горячее раздражение, когда оказалось, что слишком многих я уже видел. Я мрачно взглянул на рыжего и мужчину, что стоял с ним рядом. Фиски и Исаак, крепостные из Черного дворца. Теперь они были грозными, вооруженными и смотрели на меня так, будто я в любую секунду мог на них наброситься. Торговец, продавший мне розу и осуществлявший обмен сообщениями между воровкой и лордом Штромом, посмотрел мне в глаза. Рядом с ним, промокая его покрытое синяками лицо, пропитанной травами тряпкой, стояла женщина с длинными волосами, черными, как вороново крыло. Когда я проходил мимо, она резко вдохнула и побледнела. Торговец фыркнул и подмигнул, даже несмотря на то, что все его лицо было опухшим. Но замереть меня заставили двое детей, что стояли рядом с торговцем. Мальчик, я его узнал. Он бросился на скитгардов. Храбрец или глупец, но в любом случае он сделал это ради меня, чтобы отдать мне тот нож. Я прищурился, глядя на маленькую девочку, что держала его за руку. Она чем-то напоминала бледного мальчика. Ребенок-воришка. Те же самые влажные глаза смотрели прямо в мои. Она оперлась головой о тощее плечо мальчика и, казалось, была готова разразиться слезами. «Черт тебя подери, Лука!» — пробормотал я сквозь сжатые зубы. «Ты что, всем в моей жизни манипулировал? Манипуляция может быть и во благо, Кейс. Вот увидишь». На последнем слове мое внимание привлекло какое-то движение на границе деревьев. Моя реакция была молниеносной и беспощадной. При одном лишь взгляде на ее огненные волосы мной овладела мысль о том, чтобы сомкнуть пальцы на ее шее. Ее яркие глаза смотрели на меня с болью, острой, отчаянной болью. В них была тоска, которая разом и подогревала мое желание убивать, и ярилась из-за какой-то более глубокой части меня, которая хотела, чтобы этой женщине никогда не было больно. Я все потерял из-за нее, из-за того, что поддался страсти к ней. Я ее спас и был помечен как предатель. Мои шаги были напористыми и тяжелыми. Я был намерен добраться до нее, но двое мужчин, двое сыновей дома Штромов были намерены меня остановить. Хаген и Барт Штромы выступили перед воровкой, обнажив клинки. Но этого хватило, чтобы приковать меня к месту. Пекло, да что же я делал? Настойчивое желание убить ее, оно не могло быть реальным. Ведь слишком сильна была эта яростная потребность сделать так, чтобы она жила, чтобы дышала и была невредима. «Лука», — сказал я, скрипя зубами. Я протянул ему свои руки. «Не подпускай меня к ней». Раум заулюлюкал. «Это первый проблеск контроля, но мне, черт побери, и он сгодится». Он помог Луке ухватить меня за руки. «Линкс, Исаак», — окликнул мужчина с взлохмаченными темными волосами и унизанными золотыми кольцами пальцами. «Клянусь богами, это был тот карманник из игорного дома. Вы нам можете понадобиться. Малин, мы готовы». Я злобно зыркнул на него. В ответ он мне улыбнулся и раскрыл ладонь, предлагая воровке присоединиться к нему. Лука и Раум давили мне на плечи, пока я не опустился на колени. Глаза мои не отрывались от воровки, не моргали. Я изучал ее, пытался понять. Она смыла с лица грязь и слезы, и кровь. Она оделась в простое шерстяное платье, волосы собрала в свободную косу. Чем ближе она подходила, тем четче звучал ее голос у меня в голове. «Я люблю тебя, Кейс Эриксон». Она сказала это так, словно эти слова были истиной, высеченной в камне. Видя, как она сейчас на меня смотрела, будто мои страдания были ее страданиями, я почти поверил, что в другой жизни мог бы тоже любить такую женщину, как она. Какое бы безумное желание ни жило во мне, оно заставило меня отстраниться в тот момент, когда Малин остановилась в шаге от меня. Она протянула руку, а я отшатнулся. Предприняла еще одну попытку, ее подбородок дрогнул. Мое дыхание стало резким, когда теплая ладонь легла мне на щеку. Ее прикосновение пламенем взорвалось в моей груди. Она встала на колени и поднесла вторую ладонь к моему лицу, заключив его в ловушку. Линкс изучал меня поверх ее плеча. Он, очевидно, кузнецом не был, но что-то сделал со мной на берегу той реки. «Я хочу причинить тебе боль, и в то же время не хочу», — сказал я. Воровка кивнула. «Я знаю». «Что бы они ни собирались делать, если так ты будешь в безопасности, то пусть делают». «Я ослеплю тебя на время, Кейс», — сказал Исаак. «Я могу помочь быть спокойным», — сказал Линкс. Я на них не смотрел, удерживая взгляд Малин Штром. «А ты? Что ты будешь делать?» «Я заберу у тебя эту боль», — прошептала она. «Я верну тебя к нам, ко мне». По меньшей мере 10 вздохов я смотрел на нее. «Так, давай». Я стрельнул глазами в Исаака и Линкса. «Я хочу быть в сознании, я хочу видеть это, знать, что реально. Но если я подниму клинок, делайте, что должны». Губы Малин изогнулись в слабой улыбке. «Все скоро закончится». «Сейчас все пройдет немного не так, как раньше», — сказал карманник. В руке он держал нож. «Ей придется копать глубоко, и, как и с большей частью магии, кровь — это ключ к связи между двумя душами. Руку вперед!» Я колебался, а этот человек лишь рассмеялся. «Что?» — спросил он. «Боишься маленькой царапинки?» «Ублюдок!» — пробормотал я вполголоса. Карманник рассмеялся пуще. «Пекло, я скучал по тебе». Он сделал разрез на моей ладони. Я поморщился, но не отводил взгляда от крови, пузырем, надувшийся на мясистом основании моего большого пальца. «Малин», — сказал карманник, — «как мы и обсуждали, не кость, а кровь», — прошептала она. Тяжело сглотнув, она окунула дрожащие пальцы в порез. Я ужасался и отчасти зачарованно глядел, как она слизывает каплю моей крови с кончика пальца. «И как это связано с...» Я не успел закончить мысль или возмутиться, потому что ее губы врезались в мои. Я отдернулся, чувствуя отвращение к самому себе, но это ощущение сменилось желанием, потребностью, спокойствием, объяснить которое я не мог. Это был необычный поцелуй. Двигая губами, она вдыхала. Мое тело задрожало. Искры боли воткнулись в мой череп, когда мысли завертелись ураганом. Тени охватили меня и тянули вниз, пока я не потерялся среди тысячи пролетающих мимо мгновений лжи, ненависти и любви.